«Поттер», — наконец прохрипел Грюм, — «твоя очередь». Когда я вышел на середину класса, профессор нацелил на меня палочку и произнес заклинание, которое я так ожидал испытать. Забавное ощущение, даже описать ничем. На данный момент я как раз испытываю прямое управление этим заклинанием. В голове возникла мысль приказания от грозного глаза. «Прыгай на стол». Даже тот факт, что я снял защиту с разума, чтобы не мешать работать империя, не заставило меня исполнять роль марионетки. Ментальные установки вообще работают на многие уровни сознания человека. Тут и воля нужна, и ясный, структурированный ум, и хорошие ментальные способности. Все вместе, но если есть что-то одно, сильно развитое, то и этого может хватить для защиты. Например, даже не маг может защититься от ментального внушения, если оно не слишком сильное. «Прыгай на стол». Опять мысленная команда от преподавателя, который увеличил силу воздействия. Интересный опыт, но не более. Поэтому, просто перекрыл свое сознание и голос-приказ пропал из головы. Забавное чувство, но нет, прыгать не буду, ответил я ему. Все посмотрите на это. Он боролся и, черт побери, устоял. Молодец, Поттер. Не так-то будет легко сделать из тебя раба. После этого урока, ничего интересного больше не было. Понятно, что ни Круция, ни тем более Аваду, на нас не испытывали. Поэтому, дальше мы учились более приземленным вещам. Вот вроде и учат хорошо, но всем приходится ориентироваться на большинство. Отсюда следует, что учебный процесс сдвигается медленно. Так и проходило время, пока в один прекрасный день на доске объявлений не появилась запись. Турнир трех волшебников. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибывают в Хогвартс 30 октября в 6 часов вечера. Всем ученикам собраться перед замком для встречи иностранных гостей. Явка обязательно для всех. Такое ощущение, что последнее было написано специально для меня. Повезло, что это выходной, будет больше времени на всю эту суету. Думаю, учителям это тоже на руку. С момента появления объявления, замок знатно залихорадило. Люди строили предположения, кто и как приедет, как будут выбирать чемпионов, что странно, ибо в книге по этому мероприятию было ясно написано о специальном кубке огня, который выбирал чемпионов школ. Школу пытались привести в более благоприятное состояние, но это мало что дало. Силами эльфов, в школе и так было достаточно чисто, кроме совсем уж отдаленных уголков замка. Это только Филч ходит и вечно ворчит про грязь и мусор, хотя сам их и не убирает. Это делают эльфы по графику или по требованию. Не понимаю, зачем Филч вообще по коридорам ходит и детей шугает. Если он завхоз, то и работа у него совсем другая. А тут он на пару с полтергейстом одну роль исполняют. В день приезда даже у меня изменилось состояние на предвкушающее. Помимо приезда иностранных школ, что просто интригует как нечто новое, приедет Флёр, по которой я даже начал скучать. Через зеркала мы общаемся, но у той слишком много дел, на которые приходится тратить много времени. Там и учеба, и тренировка в магии, и подготовка к турниру. Не так много времени остается на отдых и общение с кем-либо. Тем более, у нее есть и семья, с которой ей хочется общаться не меньше, чем со мной. За ночь большой зал украсили в знаки наших факультетов, а над столом преподавателя вывесили общий, хогвартский герб, который символизировал все четыре факультета. Гости должны были прибыть к вечеру, поэтому до этого времени все шатались по замку и обсуждали по кругу одни и те же темы, которые успели заобсуждать до дыр, но все равно не останавливались на этом. Деканы факультетов построили учеников в колонны. «Уизли, поправьте шляпу», — командовала профессор МакГонагалл. «Первокурсники, вперед! И, пожалуйста, не толкайтесь!» Ученики рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. Так как мы вышли заранее, гостей пришлось ждать некоторое время. Судя по шуму и разговорам учеников, люди начали замерзать. Конечно, то, что они маги, почему-то никто не вспомнил. Насколько я знаю, чары обогрева изучают аж на первом курсе. Делают это по двум причинам. Во-первых, они легкие и даются любому первоклашке, пусть чары и не самые экономные. Во-вторых, зимой тут постоянно холодно, особенно в коридорах, и это банальная необходимость, иначе теплые вещи приходилось бы постоянно снимать, одевать. Мне не составляет труда ходить с чарами, поддерживающими климат-контроль. Поэтому, хожу в легкой одежде круглогодично. И это может делать любой волшебник, а не один я такой. Просто обычным магам придется периодически накладывать чары, доставая палочку, но ведь удобнее, чем мерзнуть или кутаться в теплые вещи, разве нет? Ученики тем временем пытались найти, каким образом какая-либо школа прибудет на территорию школы, но пока было пусто. К счастью, Дамблдор, стоящий с другими учителями в последнем ряду, через некоторое время воскликнул: «Чует мое сердце, делегация Шармбатона недалеко». «Ага, или просто защитные системы сообщили, что сюда приближается нечто». «Где, где?» – обрадовались ребята, вертя головами. «Вон», – указал старшекурсник на небо, в стороне запретного леса. «Нечто огромное, летело по истинно-черному небу, быстро увеличиваясь в размерах. Это точно не метла, как тут некоторые предполагали. Кто в здравом уме полетит через Францию, Ла-Манш и большую часть Англии в такое время года, на метлах? Дракон», – пискнул насмерть перепуганный первокурсник. «Ты что, дурак? Это летучий дом», – уверенно заявил его сокурсник. Его догадка оказалась близка к истине. Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо, огромную синюю карету. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждый из них был величиной со слона. Когда спрашивал у Флёр, как они прибудут, она сказала, что это сюрприз, и хочет, чтобы я увидел это впервые сам. Она была права, зрелище красивое, хотя и не что-то особенное. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью. И, наконец, с оглушительным громом, копыта золотых коней приличных коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка прыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. Тут же почтительно отпрыгнул назад, и из кареты появилась черная лаковая туфля размером не меньше детских санок, и сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Еще один полувеликан, мадам Максим, о которой рассказывала Флёр. В отличие от Хагрида, эта женщина не только нормально отучилась, но и была профессором, а потом и стала директрисой не самой последней школы. Ростом она была даже чуть выше Хагрида, но это на каблуках. Если так прикинуть, они примерно одинакового роста. Женщина вошла в полосу света, падающего из окон замка, и обнаружилось, что у нее миловидное лицо с оливковой кожей, темные глаза и крупный орлиный нос, блестящие волосы собраны в низкий пучок на шее. Дама была с головы до ног закутана в черную атласную мантию, на шее и толстых пальцах поблескивали превосходные опалы. В отличие от великанов, внешность, помимо роста, досталась ей от человека. Взять достаточно миловидную женщину и увеличить ее где-то до 2,5 метров, получится мадам Максим. Явно кто-то балуется скрещиванием видов. Великан и человек чисто физически не могут сделать дело, чтобы зачать ребенка. Дамблдор зааплодировал. Ученики вторили. Лицо директрисы расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс!» «Дамблдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики!» Небрежно махнула она назад, огромной ручищей. Ученики, чье внимание было приковано к мадам Максим, только теперь заметили вышедших из кареты молодых людей, только-только перешагнувших порог совершеннолетия. Их было 10-15, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. Ну, почти все. Почему ученики, славящиеся чарами, не использовали эти самые чары, я понять не мог. А вот одна блондинка не подвела. Пусть она и была одета так же, как и остальные, было видно, что погода ее не волнует. Я бы в ней разочаровался, если бы было по-другому. «Кагэка Гоф уже приехал?» «Тем временем», — спросила гостья у нашего директора. «С минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок. Тут у вас холодно. Только вот кони. Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его, подопечные требуют повышенного внимания. Моим коням нужен сильный конюший». Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они ашинг гибкие, уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу, улыбнулся Дамблдор. Ашинг Хогоша, слегка поклонилась мадам Максим, передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски. Ага, кони-то еще и алкоголики знатные, может они потому такие лихие, непременно передам. Дамблдор тоже в ответ поклонился. «Следуйте за мной», – величаво махнула ученикам мадам Максим, и хогвартцы расступились, пропуская гостей к каменным ступеням. Флёр, проходя мимо нас, заметила меня, улыбнувшись, на что я улыбнулся в ответ. Само собой, те из старшекурсников, кто стояли за мной, подумали, что она улыбнулась кому-то из них и начали шепотом спорить, кому так повезло. Навивные дурачки отдали свое тело на откуп гормонам, забывая, что они разумные люди. «Слышите?» – вдруг воскликнул кто-то. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. «Озеро!» – крикнул другой голос. «Гляньте на озеро!» Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды, которую теперь уже нельзя было назвать гладью. В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль вынырнул полностью и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук цепи брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. На них были надеты лохматые шубы. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. Если шармбатонцы прилетели налегке, то дурмстрангцы наоборот переборщили с одеждой. Сейчас было не так холодно, чтобы носить шубы. Видимо, их школа совсем в северных местах находится, и другой одежды, кроме этой и совсем легкой, нет. «Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Высокий, худой, как и Дамблдор, но седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. На удивление, говорил он практически без акцента, несмотря на то, что не из этих мест. Подойдя к Дамблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул. Старый добрый Хогвартс, смотрел он, улыбаясь, на замок. Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом. Как хорошо снова быть здесь, как хорошо. Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор? Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. Крупный, с горбинкой нос, густые черные брови, известная личность. Это был Крам, болгарский ловец, которого я недавно видел на чемпионате мира. Про простуду вообще смешно. Мало того, что маги ею болеют редко, а лечится она за пару минут после приема специального зелья, у которого был забавный эффект пары из ушей, так парень даже не выглядел больным. Обычный пиар, интересно, директору за это кто-то приплачивает, или он имеет барыши с этого, другими путями, но больше меня занимал сам Каркаров. Я читал о нем, но где он находился, так и не нашел. И вот он, сам приехал. Еще один пожиратель смерти. Надеюсь, дурмстрангцы не будут печалиться, что обратно поедут без своего директора. Когда мы вернулись в большой зал, шармбатонцы уже сидели за нашим столом. Видимо, им понравилось, что цвет нашего факультета тот же, что и их школьной формы, как и школы в целом. Или им наш факультет ближе по духу, или они просто случайно там оказались. Ну и Флёр знала, что я на Рейвенкла, возможно, поэтому она села к нам, а за ней повторили и остальные. Как бы то ни было, получилось удачно. Еще более удачно получилось, что она сидела рядом с тем местом, где обычно сижу я. Так как нас ни о чем больше не предупреждали, сразу же двинулся к столу, сев рядом с ней. Дурмстрангцы, немного помявшись на пороге, решили присоединиться к слизеринцам. Кстати, нас и их меньше всего на факультете, гриффиндорцы и хаффлпаффовцы самые многочисленные, пришлось бы потесниться. «Привет, рад тебя снова видеть», — Поздоровался я с ней. Надеюсь, долетели нормально? Привет. Долетели с комфортом. В нашей карете достаточно места и вполне уютно. У каждого своя комната, поэтому жить мы будем у себя. О, значит, твоим соученикам придется экстренно выучить обогревающее заклинание. Если вы будете учиться с нами, вам нужно каждый день ходить из кареты в школу. Или у вас есть теплые мантии? Ах, это... Коротко посмеялась она на мои слова. Они просто не ожидали, что у вас уже так холодно, у нас там еще достаточно тепло, а когда вышли наружу, накладывать на себя заклинание было бы неприлично. Это только я поддерживаю чары постоянно, когда нужно. И теплая одежда у нас есть, не волнуйся. Да я и не волнуюсь, у тебя же все в порядке. Спокойно ответил на ее слова. На наш разговор многие обращали внимание. Шармбатонцы, что сидели рядом, пусть и как будто бы отдельно от моей подруги. И хогвартсцы, которые привыкли, что я нелюдимый человек и ни с кем не поддерживаю хоть каких-то отношений. Наконец, все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели. Шествие замыкали профессор Дамблдор, профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шармбатонцы поспешили встать. За соседними столами раздались смешки, но подопечные мадам Максим невозмутимо оставались на ногах, покуда великанша не опустилась в кресло по левую руку от Дамблдора, стоявшего за столом в ожидании тишины. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости!» Начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка. Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор сел, а Каркаров сейчас же наклонился к нему и о чем-то оживленно заговорил. Про удобство в замке, это он хорошо пошутил, как и про хорошо проведенное время. «У нас удобство только в гостиной, и то не все. Блюда, как всегда, начали наполняться едой. На этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских. Оп, а вот и еда!» Среагировал я на ее появление. «О, а эльфы расстарались, наверное, это для вас приготовили. Обычно у нас таких блюд не подают», заметил я, увидев тарелки с блюдами-диковинками. «Для нас самое время, а то я сильно проголодалась». Это она намекнула на модификацию, которая требует много еды. Так как мы были среди людей, многие вещи приходилось обходить стороной при разговоре, или говорите насказательно. «Не ты одна, мы вас долго ждали. Ты все-таки не передумала участвовать?» спросил у нее. «Нет», покачала она головой в отрицании, что очень мило выглядело, когда волосы струились по ее плечам и спине. «Кхм, мои мысли ушли куда-то не туда. Я же говорила, что это мое твердое желание. Мне наплевать на выигрыш в 1000 галеонов и вечную славу, о которой все равно никто не вспомнит уже через пару лет. В первую очередь я хочу проверить себя и доказать остальным, что статус крови и видовая принадлежность не влияют на мастерство и силу. Мы же получили достаточно доказательств того, что вейлы – стопроцентные люди. Генетическая экспертиза явно это доказала. Да-да, я это знаю, ты это знаешь, мои родители знают, и даже наш анклав вейл в курсе, ведь им я отправила все эти данные. Только вот большинство так просто не переубедить. Не то чтобы меня это сейчас сильно волнует, наверное, это твое на меня влияние, но это может помочь другим, кто не может все это игнорировать, как я. Да я ж не против, просто уточнил. Через некоторое время я кое-что вспомнил, о чем поспешил спросить. А ведь завтра учебный день, вы, я так думаю, будете учиться с нашими семикурсниками. На положительный кивок я продолжил. Надеюсь, вам не забудут организовать сопровождение. Если что, дай знать, я тебя встречу. Но раз уж ты тут будешь весь год, нужно будет позже устроить экскурсию. Тут иногда можно запутаться, а карту нарисовать и повесить для удобства никто, как обычно, не додумался. Это будет очень кстати, но не волнуйся, с утра у нас занятий не будет, пока не пройдут отбор чемпионов завтра вечером. Как раз успеем прогуляться по замку. Договорились, завтра скооперируемся, а то мои учебные будни никто, к сожалению, не отменял. Через некоторое время тарелки пропали, и Дамблдор опять встал с кресла. Зал в ожидании замер. Торжественный миг приблизился.

Не знаю, как им пользуются остальные, если пользуются, ведь там явно нужно произносить пароль или использовать какой-то триггер для открытия и закрытия, но мне хватает того, что я просто активирую чары на входе и вход активируется. Сегодня, в честь такого события, как избрание участников турнира, для нас сделали поблажку и уроков было меньше обычного. Пообедав, мы с ней отправились гулять по школе, а потом и по ее территории. Я показывал, где находятся кабинеты, библиотека, кухня и прочие нужные места. Показал несколько удобных скрытых переходов, чтобы можно было попасть быстрее в нужное место. На улице не было ничего интересного, но мы все равно немного погуляли и там. Можно было бы сходить до Хаксмида, но я вижу, что за нами наблюдает много народу. Как ученики, которые кидают на нас странные взгляды, которые я не могу идентифицировать, хотя были и знакомые эмоции типа злости или удивления. Наблюдали за нами и учителя. Я видел некоторых из них, когда они смотрели в окна или проходили в коридоре. Понятно, что они были удивлены, что такой одиночка, как я, вдруг начал общаться с девушкой из другой школы, да еще и старше меня почти на 3 года. Думаю, до них скоро дойдет, что мы были знакомы раньше, чем она приехала сюда. А вот почему кто-то злился или был возмущен, я не совсем понял. Это совсем не их дело. Хотя где большинство людей и где логика и здравый смысл, поэтому, из-за такого внимания, мы гуляли лишь там, где было разрешено. Ну, это больше относилось ко мне. Флёр то уже совершеннолетняя, по факту, она может гулять, где хочет, если это не запретная для всех территория. Но и у нее есть мадам Максим, которая все еще имеет над ней власть, как директор школы, и может запретить куда-то уходить. Все же она за них всех отвечает. Думаешь, меня выберут? Я пусть и лучше остальных, без ложной скромности, но может там есть какие-то другие критерии отбора, или личные качества, или вообще выбирают случайно? Спросила меня Флёр с некоторым беспокойством в голосе. Если отбирают по силе и мастерству, то тебя точно выберут. Если только другие девушки не скрывают свою силу и имеют ее больше, чем у тебя, что очень вряд ли. Если случайно, то тут ничего не поделаешь, но мне кажется, что на волю случая, такое важное событие, отдавать не будут. Все же, кубок огня, магические артефакты такую вещь, для рандомного отбора кандидатов, вряд ли будут создавать. Личные качества тоже важны, но что есть у них такого, чего нет у тебя? Хаймэм, да, задумалась она. Я все равно немного волнуюсь, но даже, если вдруг не получится, все равно не зря сюда приехала. Мы будем чаще видеться, а не только по зеркалу. Да и магический фон тут действительно сильнее, чем у нас. Теперь я такие вещи ощущаю намного лучше. По твоим словам, у меня немного времени, чтобы стать сильнее, здесь это будет даваться намного легче. Не совсем так. Маг может становиться сильнее до конца своих дней, просто пока человек растет и развивается, его резерв более гибок, что ли. Когда маг становится взрослым, увеличивать резерв становится сложнее. Ты в течение нескольких лет поймешь это, когда станет сложнее. Зато с контролем таких ограничений быть не должно. В детстве мозг более гибок и память лучше, но если мозг тренирован, то и во взрослом состоянии можно развиваться в этом направлении. Ну да, поэтому, хорошо, что я здесь. У меня остался последний год в школе. Что делать потом, даже не знаю. По-хорошему, нужно остаться в школе, пока в этом есть резон. Но каким образом это сделать? Преподавателем меня не возьмут, если только к кому-то помощникам податься. Но у нас все места заняты. Ну или к нам подастся. Но у нас такой практики нет, если только договориться с кем-то. Можно даже без зарплаты. Заработать и потом можно. Но вообще, ты не совсем целиком видишь картину. Тебе главное выйти на тот уровень, когда твой резерв будет восполняться быстрее, чем в насыщенной среде. Тогда можно сменить место на менее концентрированное. Подойдет, к примеру, та же деревня рядом со школой. Фон там уже не такой насыщенный, но выше, чем в обычном месте. Или, ты хотела идти в отдел тайн, наверняка место, где находится этот отдел, более насыщенное магически. Обычно все такие места стараются строить на таких природных источниках, или делать их искусственно, но это очень затратно и неизвестно, знали ли о таком способе раньше. Ты когда-нибудь была там? А ведь и правда, там не такое сильное место, но лучше, чем ничего. Хотя, я не знаю, хватит ли этого сейчас, у тебя еще есть целый год, мы еще вернемся к этому вопросу позже, там видно будет. Точно, пока рано об этом думать. После экскурсии по замку, пошел в Медкрыло. Помимо получения новой инфы от медведьмы для обучения, проходил там небольшую практику, по часу-два, как получится, когда есть время. Мне доверили легкие проблемы, а что-то более сложное или если кто-то не хочет иметь целителя в моем лице, оставила на себя мадам Помфри. Сидя в кресле, которое создал там же, читал книгу и ждал, что кто-нибудь придет за помощью. Хотя нет, не ждал, просто сидел и читал, а будет кто или нет, меня мало волновало. В первое время, народу приходит больше обычного, особенно после уроков по зельям, полетам или просто неаккуратно полученных повреждений, которые получали ученики, расслабленные летними каникулами. Дверь открылась и в помещение вошли две девушки, обе слизеринки, поэтому я снова уткнулся в книгу. Слизеринцы никогда еще не подходили за помощью именно ко мне, меня они очень не любят, точнее, некоторая их часть, но факультетская солидарность не позволяет им обратиться ко мне за помощью. Надо признать, я восхищен магоцелителями этого мира. Неэффективностью? Нет. Просто здешние маги придумали столько узкоспециализированных заклинаний и зелий, многое из которых колдомедик просто обязан знать, что это вызывает уважение, что люди запоминают столько информации и используют ее по назначению. Вот, чтобы заживить порванную артерию или вену, нужно знать два разных заклинания. Или вот, срастить трещину можно заклинанием, а сломанную кость только зельем. Зато вернуть на место сломанные кости нужно именно заклинанием, иначе зелье не подействует правильно. Короче, куча всяких нюансов, которые необходимо к тому же постоянно использовать на практике, а не знать только теорию. Удивился, когда понял, что девушки подошли именно ко мне, не только потому, что они слизеринки, но и из-за гендерной принадлежности. Девушки ко мне вообще редко обращаются, вне зависимости от факультета, если только это не какие-то пустяковые проблемы типа пореза или синяка. Доходило вообще до абсурдного, когда, как-то раз, в больничное крыло, зашла девочка, увидела меня вместо мадам Помфри и в слезах выбежала из помещения. Так как она не была ранена, я за ней не пошел, и уже потом узнал, что девочка впервые открыла для себя менструальный цикл и побежала к мадам Помфри за помощью, думая, что чем-то заболела. Так как мать девочки не позаботилась о том, чтобы просветить свою дочь, а в школе об этом никто из ее подружек речи не вел, она соответственно испугалась того, что началось. Паника, страх, а тут еще вместо целительницы женщины парень сидит, вот ее и прорвало, что она в слезах убежала, ничего так и не сказав. Почему девочек первогодок заранее не просвещают на эту тему, так и не понял, обычное дело, как по мне. К тому же, легко решается дешевым зельем. Последствия же, легко убираются чарами, если вдруг не было зелья под рукой, или аллергия на компоненты зелья. Хотя аллергия у магов вообще редко встречается и еще более редко на простые вещи, в основном на магические ингредиенты. Добрый день, Поттер, мы за зельем. Мадам Помфри знает, возможно, она тебя просветила на эту тему, сказала старшая из девушек холодным, формальным тоном. Оглядев их более внимательно, понял, что они сестры. Несмотря на разный цвет волос, старшая была блондинкой, а младшая брюнеткой, на лицо они были очень похожи. На самом деле, если бы они были примерно одного возраста, могли бы сойти за близняшек, настолько они были похожи. Блондинка была довольно красивой девушкой. Факультетская мантия не скрывала ее соблазнительной фигуры, хорошо подчеркивая все нужное. Портила лишь лицо, которое ничего не выражало. В отличие от нее, младшая выглядела, как обычный ребенок и мимику не скрывала, но в ее случае, все портила ее болезненность, которая сразу была заметна, если присмотреться. Бледная кожа, легкие синяки под глазами, голубые глаза, как и у сестры, но потускневшие. Явно, девочка чем-то больна, но к мадам Помфри они почему-то не спешат. Возможно, подтвердил я ее слова, так как действительно получил список инструкций от медведьмы для некоторых пациентов. Фамилия, курс, ты не знаешь, как меня зовут. Мы вместе учимся на одном курсе, Поттер, а это моя сестра, спросила она, чуть удивленным голосом, что выразило большое удивление с ее стороны. Откуда мне знать? Я похож на того, кто запоминает гору бесполезной информации. Да, я в курсе, что она учится на том же курсе, что и я, но не более. У нас со слизеринцами вообще редко бывают совместные уроки. Их обычно стравливают с гриффиндорцами, а мы нормально учимся с Хаффлпаффом. Соответственно, имя ее сестренки, я не знаю, тем более. Гринграсс, моя сестра с первого курса. Не стала спорить она, выдав то, что я просил. Ага, есть такая. Астория Гринграсс. Вспомнил я один из пунктов списка, который мне дала мадам Помфри. Список был защищен, и просто так его не достать. Хорошо, что у меня замечательная память, и я просто его запомнил. Медведьми еще легче, так как список под хорошей защитой лежит в сейфе. Типа медицинская тайна и все такое. С меня она хотела получить клятву не разглашать, но я, естественно, не стал брать на себя какую-то клятву из-за какой-то ерунды. С клятвами вообще нужно быть осторожными, тем более по всяким пустякам. На мне сейчас нет ни одной из них. В этом мире я на себя не брал никаких клятв-обязательств, и даже в прошлом мире у меня она была лишь одна – служить и защищать страну. Без нее, меня бы дальше учить не стали. Подумав немного, мадам Помфри все же решила, что список мне можно доверить и без клятвы, но под обещание никому эту информацию не разглашать. Пообещать такое, я, конечно, мог. Я не из болтливых, но и обязательств никаких. Такое обещание не несет. Впрочем, им я редко пользовался, так как почти все пациенты из него, коих в принципе было не так уж и много, были женского пола, а они, как известно, со мной дел не ведут. Пройдя на склад больничного крыла, забрал 2 бутылька с зельями, согласно инструкции, и вернулся обратно. Питательное, модифицированное, раз в неделю, сказал девочке, вручая ей первый бутылек, который она приняла сразу же. Опасное зелье, которое много принимать нельзя, а тут еще и модифицированное. Наверняка варится сложнее обычного и на заказ. И, КХМ, кровообновляющее, раз в месяц, перед сном. Сначала думал, что ошибка и это крововосстанавливающее. Но нет, это какое-то другое. Крововосстанавливающее, несмотря на свое название и действие, является прозрачным, слегка мутноватым зельем. Это же темно-красное, даже бордовое. Больше никакой информации о нем не было, но даже так, навскидку, я не помню ни одного медицинского зелья с таким цветом. Скорее всего, тоже готовится на заказ. Таких рецептов много, и часто некоторые из них создаются под конкретного человека. Особенность в том, что крововосстанавливающее нельзя принимать, если нет большой потери крови. А это принимать просто перед сном, не занимаясь кровопусканием перед этим. Будто девочка теряет кровь сама по себе, и ей требуется ее постоянно восполнять, или, судя по названию, обновлять ту, что уже есть. Не зря она так болезненно выглядит. Непонятно, короче. Странное зелье, и судя по внешнему виду твоей сестры, у нее проблемы с кровью. Продолжил я, обращаясь к старшей из сестер, почему ее не вылечили. Потому что семейные проклятия не лечатся, Поттер. Семейные проклятия? Что-то слышал такое, но как-то оно прошло мимо моего внимания. Поттер, ты же умный, а таких элементарных вещей не знаешь. Во многих чистокровных семьях есть такие проклятия. Завистники, ненавистники, враги рода и прочие. Они могут наложить проклятия, в основном посмертные. О них становится ясно лишь через некоторое время, чтобы идентифицировать того, кто его наложил. Об этом прямо не говорят, но в нашем обществе об этом знают почти все. У нас вот, иногда рождается ребенок с проклятием крови. Помогает лишь специальное зелье, которое варится на заказ и питательное. Оно не обязательно, но без него Астория чувствует себя слабой. Глянув на девочку более пристально, пытался найти проклятие, которое должно быть заметно, если оно все еще в ней, но ничего не заметил. Возможно, оно слишком слабое, и для его обнаружения нужно провести более тщательный осмотр, каким образом какое-то проклятие выбирает случайного члена семьи, еще и передается по наследству, и тоже случайно. Девочка выглядит так, будто болеет лейкемией, что я и сообщил ее сестре. Был как-то в хосписе, отправили некоторых из нас, кто был свободен, больных детишек развлекать, защитники страны и все такое. Вот и те, кто имели рак крови, выглядели так же, только лысые были, но это от химии, а не от болезни. Впрочем, слабо, бледно и болезненно выглядели все, из-за химиотерапии. Но симптомы, у больных кровью, такие же. Что такое лейкемия? Не слышала, про такую болезнь. С удивлением, выражающимся в поднятой брови, спросила она. Рак крови, системное заболевание. Коротко пояснил ей, что это такое и с чем едят, и по наследству как раз передается. Но это магловская болезнь, маги таким не болеют, у нас свои заболевания. Да-да, маглы тупые скоты и болеют не так, как маги. Закатил я глаза от такой глупости. Маги и не маги, это один биологический вид, чтобы вы там не думали, и болезни у них одинаковые. Просто у магов лучше иммунитет и болеют обычными болячками они намного реже, а магические болезни типа драконьей оспы поражают тело только, если оно имеет магию, поэтому маглы ими не болеют. И вообще, сдается мне, не проклятие это. Похоже на обычные признаки вырождения. В древние века у монарших особ были похожие проблемы из-за близкородственных связей. Болезни крови, уродство, слабоумие, бесплодие и прочие нарушения. Почти уверен, что у консервативных аборигенов с островов, из-за того, что они веками размножались в узком кругу, такие болячки и всплыли. Хотя, в том время везде была похожая практика, но насколько я знаю, англичане и тут всех переплюнули, вырождаясь дольше остальных. Что я и рассказал девушке, видя, как ее глаза расширяются от удивления. Таким образом, я так подозреваю, у вас просто такие вот проблемы, а чтобы не сознаваться в своем скудоумии придумали про проклятие. Хотя, конечно, и они могут быть, но их специфика в том, что они либо исчезнут после смерти наложившего, либо будут самоподдерживаться за счет энергетики самого мага и передаваться всем подряд, а не выборочно и только со стороны матери, ведь именно она вынашивает ребенка. Хм, у Малфоев говорят, рождается лишь по одному потомку. Задумалась девушка, перечисляя мне некоторых, кого знает по их проклятиям. Как я и думал, бесплодие или плохая рождаемость, скудоумие, как у крибов и гейлов, дефекты во внешности у блудстраута, вот лейкемия или что-то из этой серии у грингроссов. И что, у маглов такие вещи могут лечить? Такое не лечится. Помотал я головой. Прекращайте размножаться в своем узком кругу и проблемы сами исчезнут. Понимаешь, проблемы с вырождением легко регулируются самой природой. Либо люди уперто родятся среди своих и вымирают, либо берутся за голову и ищут пару на стороне. В таком случае, если повезет, генофонд очищается через поколение, если не повезет, ну значит, не повезло. Ты не представляешь, сколько важных семей вымерло в свое время из-за этого, пока люди не поняли, из-за чего происходит их вырождение. На данный момент в обществе таких проблем почти нет, хотя иногда и встречаются оригиналы. Что по поводу твоей сестры и ее болезни? Не могу утверждать точно, но если это лейкемия или что-то подобное, то такое не лечится, но люди с помощью некоторых процедур могут жить почти полноценной жизнью, если повезет. Подозреваю, с помощью магии можно было бы добиться большего успеха, но этого никто делать не будет. Нагрузив девушку и ее сестренку информацией, порекомендовал сходить в клинику маглов и сдать анализы. Если пройти химию и восстанавливаться с помощью магии и зелий, может получиться хороший симбиоз. За то время, что я с ней болтал, нас вышло послушать мадам Помфри, с которой, после ухода Гринграсс, мы еще немного пообщались на эту тему. Ей было интересно, как там вообще у ее коллег маглов происходит. Даже небольшой обзор устроил, в силу своих знаний. Конечно, тысячи и тысячи страниц описаний болезни ей знать не нужно, да и не запомнит она, но общее представление, что смог ей передал. Если хочет больше, то всегда может сходить в книжный и купить медицинский справочник. Гринграссы. Интересная семья. Говорят, придерживается нейтралитета, однако я знаю несколько моментов, когда они спонсировали Волдеморта, когда он только появился на сцене. В защиту гринграссов, они это делали лишь в первое время, когда Волдеморт не перешел к террору. Первое время его шайка блюстителей чистоты крови пыталась захватить власть через политику, но не вышло. Тогда начались силовые методы воздействия, и началось, что началось. Гринграссы в этом участвовать не захотели, поэтому прятались. По крайней мере, об этом знали те, у кого я вырвал эту инфу из головы. Таких семей, на самом деле, было немало. Либо прятались, либо из страны свалили, кто поумнее. Вечером, за ужином мы болтали, не обращая внимания на взгляды, которые на нас бросали. Я знал, что они есть, потому что такое внимание невозможно не заметить даже для такого человека, как я, которому обычно наплевать на такие вещи. Правда, причин для этого я не очень понимал. Может, им не нравится, что я общаюсь с иностранкой. Французы и англичане никогда друг друга не любили. А тут на тебе, национальный герой, пусть и такой нелюдимый, и вдруг общается с француженкой. Хотя, я же видел, что дурмстрандцы общаются с нашими, и с француженками тоже, пару раз замечал, и на них никто косо не смотрит. В конце концов, разве этот турнир не повод для налаживания отношений среди стран-участниц? И вот, золотые тарелки засияли первозданной чистотой, зал шумел, загудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места, сидящие по обе стороны от него профессор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин, как всегда, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. Кубок огня вот-вот примет решение. Начал Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Он указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Он вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам. Но взгляды всех все равно прикованы к кубку. Кое-кто поглядывал на часы. Я тоже следил за кубком. У меня была мысль глянуть на него вблизи, но возрастная линия не дала бы к нему приблизиться. Это были очень похожие чары, что висели на входе в запретную секцию библиотеки. Я бы мог ее обойти, наверное, но это подало бы сигнал о том, что контур был нарушен. Можно было разрушить эти чары, это было легче всего, но опять же, об этом узнал бы директор. Поэтому я ничего не предпринимал, хотя и было интересно, как эти чары определяют возраст. Вызнают информацию из головы, пересекающего чары, считывают определенные сигнатуры, уникальные для возраста. К сожалению, нигде я не нашел эти чары и описания о них. Видел, как их накладывают и как они выглядят, но без описания, мое понимание не будет полным. А вслепую, использовать непроверенные плетения не буду. Это опасно, чтобы так рисковать. Самый прикол в том, что закинуть бумажку со своим именем можно было легко и просто, даже первоклашке. То, что линия не давала пройти к кубку, не значит, что дистанционные способы доставки бумажки с именем не сработают. Никаких чар, препятствующих этому, там нет. Можно хоть удочкой закинуть, хоть чарами левитации донести, или просто покидать от руки, как в баскетболе. Я даже уверен, что такие успешные попытки были, но их вряд ли выберет. А те, кто пытался линию обойти, по умолчанию кандидатами станут с большой натяжкой. Где мастерство, если пытаешься создать сложности там, где этого делать не нужно? Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и громким, отчетливым голосом прочитал. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. Неожиданно. Я думал, профессиональный спортсмен будет не так умел, чтобы его выбрал кубок, как самого лучшего из всех представителей Дурмстранга. Или кубок все же имеет еще какие-то особенные критерии по отбору. Воля к победе или тщеславность, или соревновательный дух. Виктор Крам поднялся с места и, сутулив плечи, в развалку двинулся к двери в комнату для отобранных чемпионов. «Браво, Виктор! Браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр де Лакур», – возвестил Дамблдор. Девушка легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Хаффлпаффа, перед этим подмигнув мне с улыбкой на лице, на что улыбнулся ей в ответ. Я практически не сомневался. По силе, ей в этой школе из учеников, никто не ровня, кроме меня. Если кубок действительно выбирает по силе и умениям, то итог выбора вполне понятен. Оглянувшись на ее сокурсников, увидел, что никто из них совсем не рад выбору. Две девушки, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Кто-то сидел с кислой миной или просто ничего не выражающим лицом. Как Флёр и говорила, друзей у нее совсем не было, что даже жаль девушку. Ладно я, меня одиночество не тяготит, но она то росла в такой неприятной атмосфере. Как девушка мне когда-то сказала, это судьба почти всех Вейл. Тем временем, Флёр удалилась в соседнюю комнату и зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса, все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры, из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал: «Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори». «Ну почему он? Почему?» – возопил младший отпрыск Уизли, еще раз подтверждая свое скудоумие. «И этого человека хотел как-то видеть в моих друзьях, Дамблдор?» Совсем свихнулся старый маразматик. Тут взорвался криками стол Хаффлпаффа. Все до единого хаффлпаффовцы вскочили на ноги, топали, вопили до хрипоты, приветствуя идущего к профессорскому столу Седрика. Аплодисменты не смолкали долго. Вот, наконец, зал угомонился, и Дамблдор, довольно улыбаясь, начал вступительную речь. «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбатона и Дурмстранга. Ваш долг – оказать всемерную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад». Дамблдор внезапно остановился, и все сразу поняли почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Директор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал: «Гарри Поттер». «Да ну, нахер!» — вырвалось у меня от удивления. Никаких аплодисментов, только жужжание, как будто в зал залетел рой рассерженных пчел. Профессор МакГонагалл стремительно встала из-за стола, обойдя Люда Бэгмина, подошла к Дамблдору и что-то горячо прошептала ему. Директор школы нахмурился. После нескольких слов он кивнул ей в ответ и произнес: «Гарри Поттер, прошу в комнату к остальным чемпионам». После этих слов я заметил, как кубок засветился от магии, и его магия медленно поплыла ко мне. Тогда я и понял, что этот кубок пытается связать меня контрактом с собой. А триггером к этому были слова Дамблдора, чтобы я шел к остальным, тем самым соглашаясь на него. Сразу же поспешил отказаться, мало ли, хотя по факту, пока я не соглашусь или не откажусь, контракт на меня не ляжет, но лучше перестраховаться. Поэтому, встав с места, достаточно громко и четко произнес: «Я, Гарри Джеймс Поттер, не бросал свое имя в кубок и отказываюсь от контракта». Можно, конечно, не так официально, в конце концов, главное выразить намерение, но нужно и на публику сыграть, раз уж мне хотят его навязать при таком скоплении народу. «Боюсь, мальчик мой, кубок выбрал тебя, и тебе придется участвовать». «Не говорите ерунды, директор. Невозможно подписать человека на контракт без его на то желания. Это фундаментальный закон, у которого нет исключений, иначе можно было бы закабалить любого человека под магический контракт, без его желания. Можно принудить, шантажировать, или другим способом заставить человека принять контракт, но это намерение человек должен выразить сам». «Мистер Поттер», — сурово произнес директор, который скривился от моих слов, будто я сказал что-то такое, о чем он не хотел, чтобы знали другие, — «вам все равно придется участвовать. Вы, кажется, не поняли, я отказался от участия. Контракта надо мной нет, и я могу не участвовать, кто бы что ни говорил. Тому, кто кинул мое имя, самому придется участвовать, так как именно он был инициатором. Наверняка он планировал, что я соглашусь на контракт вместо него. К его несчастью, это не сработало». Сразу же открестился от всего этого. «Пройдите к остальным участникам, мистер Поттер. Мы решим все в подходящей обстановке», — сказала профессор МакГонагалл, поспешившая закончить наш диалог при таком большом количестве народу. Мало ли, что может еще быть сказано. Глянув на кубок и убедившись, что никаких поползновений ко мне с его стороны нет, двинулся к двери, за которой недавно исчезли остальные участники, выбранные кубком. То, что я буду там, на меня никакой магической связи не повесит, а предыдущая связь уже установлена, и тот, кто кинул мое имя, подписал себе приговор, и ему придется участвовать, иначе он потеряет то, чем подписывался. Обычно в таких случаях это магия или жизнь, а для кого-то магия и есть жизнь, причем в прямом смысле слова. Некоторые существа типа домашних эльфов без магии просто не проживут, и чем сильнее маг, тем больший откат от ее потери он получит, вплоть до смерти. Пройдя внутрь, я очутился в небольшой комнате. На стенах портреты волшебниц и колдунов, напротив красивый камин, в котором, постреливая, пылает огонь. Лица на портретах, как по команде, повернулись ко мне. Через мгновение они засуетились и зашушукались о чем-то своем, но слышно их не было. Выбранные чемпионы стояли у камина. Крам, сутулившись и о чем-то сосредоточенно думая, притулился к каминной полке. Седрик заложил руки за спину и глядел на огонь. Флёр, откинув назад волну белокурых волос, повернулась ко мне. «В чем дело, Гарри?» – спросила она. «Надо вернуться в зал, она, видно, подумала, что меня за ними послали судьи. Хотя, я бы не стал бегать по их просьбам, если им нужно, пусть своих помощников посылают или сами идут». Позади него послышался дробный стук шагов, и в комнату вбежал Людо Бэгмин. «Невероятно!» – воскликнул он. «Необычайное происшествие!» «Джентльмены и леди!» – обратился он к чемпионам. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира. Что ты несешь, идиот? От его наглости у меня пропала элементарная вежливость по отношению к нему. Я при всем зале отказался от контракта и участия в этом мероприятии. Не нужно вешать на меня несуществующие. Я твои хотелки исполнять не собираюсь». Дверь позади них опять отворилась. Вошли профессор Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагалл и профессор Снейп. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. «Мадам Максим!» — воскликнула Флёр. «Этот, Бэгмин, он говорит, что Гарри должен принять участие». Мадам Максим выпрямилась во весь исполинский рост. Макушка красивой головы задела канделябр со свечами, обтянутый атласом внушительный бюст заколыхался. «Дамблёдор! Кескёси! Что сие означает?» — властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать!» — поддержал ее Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка, синие глаза превратились в льдинки. «Два чемпиона от Хогвартса. Что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами?» С его губ слетел ехидный смешок. «Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов. Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов. Плохо, Каркаров, у тебя со слухом», — раздраженно произнес я, окинув их всех взглядом. «Я при всем большом зале отказался участвовать, и ты это прекрасно слышал, если только не страдаешь глухотой. А что насчет возрастной линии, то ее не обязательно обходить, чтобы свое имя бросить. Ничто не мешало сделать это на расстоянии. Каркаров, это все проделки Поттера», — вкратчиво произнес Снейп, его черные глаза зло поблескивали. «Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила», — сказал пожиратель смерти, который в первое же занятие полез ко мне в голову вопреки всем правилам, о которых ты сейчас упомянул. «Какого черта ты вообще тут делаешь и где мой декан?» «Два пожирателя смерти в таком тесном помещении вызывают тревогу», — огрызнулся я на него в ответ. «Северус, Гарри, давайте успокоимся», примирительно произнес Дамблдор, попытавшись уменьшить конфликт, который мог опять возникнуть. «Итак, Гарри, ты не бросал свое имя, может быть, ты просил кого-то из старших бросить в кубок твое имя?» «Нет, мне не интересно участие в этом мероприятии, он говорит неправда», — воскликнула мадам Максим. «Гарри не мог бы пересечь запретную линию», — вмешалась МакГонагалл. «Даже если бы захотел, в этом нет никакого сомнения». «Мог бы, это несложно», — возразил я ей. «В любом случае в этом не было необходимости, потому что кинуть бумажку в кубок издалека мог любой, даже первоклашка, возрастная линия не помешала бы». «Значит, ошибся сам Дамблдор», — пожала плечами мадам Максим. «Кто-то мог кинуть чужое имя». «Наверное, ошибся», — просто согласился Дамблдор, к моему удивлению. «Обычно этот человек до безобразия упертый и не признающий своих ошибок. Мистер Крауч, мистер Бэгмин». В голосе у Каркарова появились льстивые нотки. «Вы наши беспристрастные судьи. И вы, конечно, согласны, что происшедшее противоречит правилам турнира». Бэгмин вытер носовым платком круглое мальчишеское лицо и глянул на Крауча. Тот стоял в тени, в нескольких шагах от камина. Полумрак старил его, делал похожим на призрака. Но заговорил Крауч обычным брюзгливым тоном. «Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире». «Ну, конечно, Барти знает правила как свои пять пальцев», — просиял Бэгмин и взглянул на протестующих гостей, как бы говоря: спор завершен. Нет, не знает. Я тоже читал правила, и там черным по белому написано, что участвовать должен тот, кто заключил с кубком контракт, а не тот, чье имя указано в бумажке. Так как я не согласился на контракт, который был мне предложен в большом зале, чтобы не потерять магию, участвовать должен тот, кто кинул заявку. И вообще, я не понимаю, из-за чего такой кипиш. У вас есть 3 чемпиона, а тот четвертый пусть участвует от какого-нибудь вымышленного учебного заведения, если вообще решится. А если нет, то лишиться магии вам будет меньше проблем. Зачем искать сложности там, где их нет? Хм, вообще-то да, так и есть, я просто неправильно выразился. Видимо, придется пересмотреть некоторые приготовления, чтобы иметь возможность для участия четвертого претендента, если он осмелится явиться. Кхм, мистер Поттер, неужели вы хотите, чтобы человек, который, возможно, по недоразумению или не со зла кинул ваше имя в кубок, потерял магию? Разве это не слишком суровое наказание за ошибку? Мне-то какая разница? Пожал я плечами. Он сам виноват, что так поступил, пусть сам и расхлебывает. Либо он будет участвовать, либо лишится магии. Во всяком случае, если учитывать, что кубок выбирает по силе, этот человек явно не беззащитен, поэтому справится, а если и нет, то мне какое дело? Гарри, нужно уметь прощать. Каждый может ошибиться или сделать необдуманное решение. Не ломать же жизнь этому человеку. Так я и не ломаю, он всего лишь лишится магии. Более 6 миллиардов обычных людей живут без магии, сможет и еще один. Могу ли я тебя как-то переубедить? Возможно, этот человек запутался, и ты можешь спасти ему жизнь. Или, если есть место какому-то заговору, с целью ввести тебя в этот турнир по какой-то причине, мы бы могли усыпить его бдительность и узнать больше о его плане на тебя. Ты ведь не будешь отрицать, что это может быть лишь одним из шагов многоходового плана.